Глава 25. Было уже 6 вечера, когда мы наконец вышли к реке. Никогда еще не чувствовала такого облегчения. Уперлась в колени руками, глубоко вздохнула. Рюкзак стал чуть тяжелее, значит, скоро перестанет действовать мой спрей-антиграф. Что же, это к лучшему. Спать с рюкзаком на спине перспектива не очень. Искин, осмотри периметр. Под ногами был мокрый песок, а река здесь была лишь небольшим рычагом. По бокам все пестрило зеленью, но ни одного берега, где можно было бы расположиться на ночь. Нам следует пройти вперед. Данный отрезок не пригоден для ночного отдыха. Без тебя вижу, придется тебе забираться на мой рюкзак. Твои ножки для прогулок по воде не подойдут. Иришка, я начинаю скучать по прошлому корпусу. Понимаю, но давай без слез. Пришлось отстегнуть рюкзак, чтобы зафиксировать на нем моего искина. Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Птица-говорун – персонаж Кира Булычева из произведений «Тайна третьей планеты». Держись, только не проси меня не есть пирожок. Я не понял задачу. Садись, два. Но я не могу сесть. Эх, Искин, иногда тебе так не хватает человечности. Умная машина задумалась, замолчала, а я продолжала путь. Идти по мелководью было незатруднительно, ведь мягкий песок был ровным, без острых камней. Наверное, 2 км я преодолела, прежде чем вода стала ускоряться. Река стала полноводнее, уровень повысился, пришлось даже отступить ближе к берегу. Впереди, 500 метров, можно было разглядеть берег, где вполне доступно было бы расположиться в горизонтальном положении. Поспешила туда. На нашу удачу тут была травка, никаких сюрпризов в виде хищных цветов и галлюциногенных кустов. А вот после осмотра полянки я обнаружила, что за ней река раздваивается, омывая наш лагерь. И там при осмотре начинался мир растительности, неведомый мне ранее. Пена! Меня привлекла пена! Я же хотела помыться в душе! Вот мечты сбываются. Рюкзак уже можно было оставить на берегу, а я аккуратно следовала вдоль берега по бедра в воде. Растения были лохматыми, напоминали круглые головы кактусов. Такие же мясистые и зеленые. Только вместо колючек – волоски. Растения были высокими, 2 метра, не меньше, и пена скопилась около их корней. Неужели я нашла аналог мыльнянки? Мысль меня воодушевила. С собой я взяла только исследовательскую сумку. Перекинула ее вперед, чтобы было удобнее брать образцы. Ну прости, Искин, не могу я уйти с пустыми руками. Пришлось самой делать видео и фотообзор. Сказочные растения дополнялись пушистыми цветами. То тут, то там, кокетово выглядывающими из-за стеблей. Не сдержалась, передала свое восхищение и благодарность. Вернулась я к Искину с улыбкой до ушей. Не удержалась, достала баночки, пакетики и тут же создала мыльную основу. А чтобы было интереснее, размяла несколько неоновых ягод. Теперь и цвет, и запах были привлекательны, чтобы принять душ. Въедливая вонь гари, пота, грязи вызывали во мне внутреннее содрогание. Хотелось почесаться. Сейчас же у меня выпал шанс почистить перышки. Искин осмотрел берег и реку, не засек ничего опасного, поэтому, скинув с себя одежду, я нырнула в реку. Бодрящая водичка, хоть и лето. Точнее, на море климат такой, что здесь тепло. Однако река горная. Спасало лишь то, что здесь не глубоко, поэтому так или иначе, но вода успевала нагреваться хоть немного. Это немного даже было терпимо, чтобы промыть голову. Волосы вбирают запахи быстрее всего, поэтому свою шевелюру я тщательно намыливала несколько раз. Что для счастья надо? Помыться и поспать. Солнышко уже близилось к закату, давая мне возможность соорудить себе спальное место посветлу. В арсенале моего рюкзака имелась функция при необходимости укрываться от дождя. Вот ее я и активировала, даже достав все свои куртки и кофты, чтобы послужили матрасом и одеялом. Искин охранял мой сон, как верный рыцарь. В этот раз ни овцы, ни пастух не заходили, ибо спала я без задних ног. А утром стала я русалкой. Мои волосы поменяли цвет. Теперь светлые зеленые пряди пришлось заплетать длинную косу. Обожаю сюрпризы, хорошо хоть хвост не появился. Искин, фиксируй эффект и запоминай координаты. И думай, как будем двигаться по реке. Что можно использовать, как плот или лодку. Сама тоже начала думать и осматривать рюкзак. Одних пакетов только для образцов и мешков столько, что половину места занимают. Да и работы еще, стоп! Искин, лазерный резак нам поможет добыть трубчатые растения, если такие найдутся? А ведь должны, река все-таки. А пакеты можно наполнить воздухом и соединить между собой, они ведь прочные. Значит, нужно двигаться дальше, в поисках подходящего материала. Успокоили мы себя быстро, но далее все равно пришлось обуваться в работы. Глубина не позволяет идти пешком, тем более Искину. Рюкзак снова был невесом после обработки, а Искин сидел на нем сверху. Я же скользила вдоль берега, словно водомерка. За нами увязалась птица, черно-коричневая, с белыми пушистыми перьями, с небольшим клювом и очень любопытная. Я ловила обрывки ее эмоций. Птица не понимала, что я такое, но видела, что за спиной у меня есть место для пассажира. Когда ей надоело летать кругами, то она просто спикировала на Искина, устраиваясь так, чтобы можно было выглядывать вперед через мое плечо. Смелость или наглость? Я ее даже согнать не могла, ведь скользила по воздуху и держала равновесие. А Искин тоже не мог, у него нынче лапки, металлические, и те зафиксированы ремнями. Благо, моя тренировка продлилась не больше часа. Показался лес, напоминающий бамбуковые заросли. «Искин, цель обнаружена, летим туда!» На берегу мы сразу осмотрели деревья. Они были полые внутри, достаточно крепкие снаружи. Птицы же, прогуливаясь вдоль кромки воды, вбирая в клюв воду и выдавая фонтанчики воды. Метр и два, а то и дальше. Тут уже я передала ей свое уважение. А далее мы принялись за дело. Искин рассчитал количество необходимых материалов, а я гнула спину, словно рабыня Изаура, на тростниковых полях. «Рабыня Изаура» — одноименный сериал, мыльная опера. Зато, несмотря на мое нытье, к обеду мы уже соорудили плод. Осталось только завоздушить основание. Моих протеиновых батончиков осталось не так и много, пришлось уменьшить свой паек до штуки в день. Мало, но надо продержаться до базы или до межзвездника. Он заблочен на мои биопараметры, его никто не сможет скрыть. Ведь это первое, что мы настроили. А там есть пищевой аппарат. Так что да, главное добраться до базы. Еще через пару часов наша дружная компания из трех членов, да, птица решила и дальше сопровождать нас, неразумных, сплавлялись по реке. Длинный шест я использовала вместо весла, отталкиваясь о камни и дно. Наконец-то комфортное средство передвижения. И плевать, что ноги переломаны, а руки в царапинах. «Искин, фиксируй все, что видишь. Вы готовы, дети?» «Да, капитан!» «Вы готовы, дети?» «Да, капитан!» Знаменитая фраза из мультфильма «Губка Боб. Квадратные штаны». «И, Ришка, ты точно в порядке?» «Я просто бессимптомно счастлива, Искин. Мы живы, у нас самый настоящий поход. И иногда мне тебя заблокировать хочется, как спам».